Сквозь листву деревьев в запретном лесу он увидел, что уже наступил полдень. После часа ходьбы он снова прибыл в замок. Сначала парень вернулся в общий зал, где освежился перед тем, как начать поиски своих друзей. Найдя их в библиотеке за домашним заданием, Мэтью присоединился к ним, так как не успел закончить домашнюю работу. И вот его жизнь вернулась в нормальное русло, он почти достиг всего, чего хотел в этом году, оставалось только одно. Недели шли, и конец года становился все ближе и ближе, парень проводил время в экспериментах со своими новыми знаниями. Мэтью надеялся, что с помощью слов хаоса он сможет удалить след на своей палочке. Поскольку он хотел практиковать и использовать магию дома, не ища безлюдное место, где нет людей, Сара создала руническую формацию, основанную на словах хаоса, которая должна была помочь ему удалить след. Это был ритуал общего очищения, один из основных ритуалов, не имеющий темной природы, но все еще запрещенный, поскольку министерство признало его слишком опасным, так как не контролировало и не понимало его. Это один из немногих ритуалов, которые он нашел в Хогвартсе, так как большинство упоминаний о нем было удалено из школы. Он был предназначен для удаления чужеродного магического воздействия на предметы, которые не являлись частью его естественной магии. В обычных условиях он слишком слаб, чтобы удалить след. Но данный ритуал написан в рунической системе слов хаоса, он был более мощным, чем обычная версия. Поместив свою палочку внутрь формации, Мэтью начал направлять в нее свою магию. Руны стали светиться красным цветом. Поверхность его палочки также начала излучать этот цвет. Бип. Чужеродная магия на палочке хозяина становится слабее. 70%, 55%, 32%, 14%, 3%. Очищение прошло успешно. Хозяйская палочка теперь свободна от следа. Наконец-то, даже то, что он хотел сделать в последнюю очередь, было завершено. В последние несколько недель у Мэтью имелось достаточно времени, чтобы экспериментировать со всем, что он хотел. Сейчас он не мог увеличивать свою магическую энергию, поскольку предел был достигнут, а духовное созревание должно происходить естественно. Парень просканировал все книги в Хогвартсе. Может, он пропустил лишь те, что находились в тайной комнате. Если они там были, для этого ему понадобился бы парсилтанг. Лес был исследован, осталось только убежище акромантулов, а ему сейчас не хотелось сражаться со стаей гигантских пауков. Так что пока это просто свободные исследования и эксперименты. Глава 39. Пути разума. В начале мая Мэтью решил, что пришло время начать обучение второй части его личной техники окклюменции. Это часть, в которой он повышает эффективность своего мозга и раскрывает более 30% его потенциала, а вместе с этим укрепляет свою ментальную защиту и скорость обработки мыслей. Вторая часть техники разделена на три шага. Каждый шаг состоит из применения одного и того же заклинания к его мозгу, примерно на 2 месяца. Через 2 месяца он снова произносит заклинание, немного отличающееся от первоначального заклинания. Заклинания физически блокируют неэффективные пути, по которым могли бы пойти его мысли, и вытесняют их в эффективные. Это сложное волшебство, тщательно созданное с помощью Сары, чтобы перестроить его мозг. Недостатком является то, что его мысли и контроль над своим телом значительно снижаются во время процесса, особенно в начале. Процесс применения также слегка болезненный и вызывает легкую мигрень на нескольких дней. Но благодаря употреблению зелья лазурной кукурузы боль – это то, к чему парень уже привык. Что касается ограничения его умственных функций, то с помощью Сары он может частично обойти это неудобство. Но следующие 6 месяцев будут занозой в заднице. Что ж, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поскольку первоначальный контроль Мэтью над своей магией также ограничен, он должен быть в состоянии снова повысить свой контроль, и после снятия заклинания он сможет идеально контролировать свою магию. Мэтью вошел в выручай комнату, чтобы никто не мог помешать применению заклинания. Если бы его прервали, это могло бы закончиться для парня фатально. Мэтью снова оказался в комнате с простой кроватью и зажженным камином у стены. Заклинание состояло из 2 частей. Формирование рун, чтобы удержать все негативные воздействия, и фактическое применение заклинания к мозгу заклинателя. Мэтью не нужно было использовать слова хаоса для рун, так как обычной версии было уже достаточно. Вырезав формацию на полу и активировав ее своей магической энергией, Мэтью расположился в центре формации в удобном положении. Он достал свою волшебную палочку и начал колдовать, тщательно направляя свою магию в постоянном темпе. «Ефицаца миатус миндис, донец перфициар». Он чувствовал, как медленно повышается давление на его мозг. Скорость его мыслей становилась все медленнее и медленнее, а в передней части головы появилась легкая боль. Но не было ничего такого, с чем он не мог бы справиться. Когда давление стабилизировалось и ему больше не нужно было направлять свою магию, он убрал палочку. И, поднявшись с пола, сначала он изучил, насколько ослаблены его умственные способности. Парень все еще мог контролировать свои конечности без особых проблем, но он чувствовал, что была небольшая задержка. Затем он попытался посчитать в уме, что, по-видимому, для него оказалось гораздо труднее, чем раньше. Кроме того, теперь у парня была не сильная, но постоянная головная боль, которую ему пока приходилось терпеть. Но Мэтью мог без проблем общаться с Сарой, и она могла помочь ему мгновенно получить доступ к его базе данных, поскольку она уже использовала идеальные пути его разума. Он не должен злоупотреблять услугами Сары, так как потребуется больше времени, чтобы привыкнуть к заклинанию и идеальным путям, если Сара решит все за него. Затем Мэтью пожелал иметь тренировочный манекен в выручай комнате, чтобы он мог снова ознакомиться со своим магическим контролем. Он начал со своей коллекции заклинаний первого года обучения и продолжил переходить к более поздним годам. Его контроль был полностью нарушен. Хотя парню удалось произнести заклинания, они стоили по крайней мере вдвое, если не втрое больше магической энергии. Это будет одним из главных пунктов его тренировок в свободное время в течение следующих недель. Закончив проверку эффектов заклинания и немного попрактиковавшись в магии, он вернулся в общую комнату Коктеврона на ночь. Перерыв в сцене. Дни шли, и все начали сосредотачиваться на своих собственных занятиях, так как экзамены приближались. Мэтью перестал помогать первокурсникам по пятницам, так как стало труднее найти время, когда все могли бы собраться вместе для занятий, поскольку у всех у них свои разные учебные группы. Парень учился только вместе со своими друзьями или Чо, а иногда и с ее подругой Мариеттой. Да, Мариетта, которой Гермиона на пятом курсе сделала новую укладку лица из-за ее большого рта. В то время как старшие курсы сосредоточились на своих АВЛС и НЕВТС, весь замок становился все более тихим, но с напряженной атмосферой. Если Мэтью не сидел на уроках или не занимался со своими друзьями или Чо, он проводил время в выручай комнате, практикуя различные заклинания и совершенствуя свой магический контроль. Головная боль постепенно утихала в течение нескольких недель, и его мыслительные процессы стали быстрее, а контроль улучшился. Но они снова ухудшатся, когда он применит следующий уровень заклинания, так как это был только начальный уровень. В конце мая, наконец, пришло время экзаменов, и хотя Мэтью был слегка ослаблен, он чувствовал, что получит отличные результаты на большинстве экзаменов, даже в теории. В истории, хотя он знал все даты и события, все равно нужно было интерпретировать события, их значения и последствия. Это не так просто запомнить, тем более если у тебя не было особого интереса к этой теме. Хотя парень все равно получил результат, превзошедший ожидания, когда в начале июня опубликовали результаты. После того, как студенты второго курса получили свои результаты, все они провели небольшую встречу со своим деканом факультета по поводу своих факультативов в следующем году. «Мистер Мейсон, добро пожаловать!» «Пожалуйста, сядьте», – взволнованно пропищал профессор Флитвик, когда Мэтью вошел в его кабинет. «Спасибо, профессор», – вежливо ответил Мэтью, усаживаясь на синий удобный стул по другую сторону стола профессора Флитвика. «Итак, мистер Мейсон, кажется, все в порядке. Вам просто нужно продумать свой выбор по факультативным предметам, чтобы все было правильно», – начал Флитвик, читая листок пергамента, который он взял с верхней части стопки разных бумаг. Эту форму Мэтью должен был заполнить перед встречей, чтобы выбрать свои факультативы. «Ну, я выбираю нумерологию и древние руны, так как это самые сложные темы, которые можно выбрать на третьем курсе. Так что, если бы у меня возникли какие-либо вопросы, я мог бы без проблем обратиться непосредственно к учителям этих предметов. Как вы уже знаете, профессор, у меня уже есть широкий спектр знаний по этим темам, но личный опыт профессоров бесценен для освоения их занятий. Старшие ученики сказали мне, что я могу сдавать все экзамены ОВЛ, а позже и экзамены НЕФТ, даже если я раньше не присутствовал на занятиях. Поэтому я выбираю только два предмета. По моим расчетам, невозможно выбрать все предметы, так как в день всего ограниченное количество часов, объяснил Мэтью свои рассуждения. Превосходно, мистер Мейсон. Да, вы действительно можете сдавать все экзамены, даже не присутствуя на занятиях, просто посетите меня на пятом и седьмом курсе, чтобы заполнить необходимые документы. Ваш выбор кажется наиболее логичным, исходя из ваших предпочтений. Похоже, у вас нет внутреннего глаза для гадания, и вы просто потратите впустую свое время. Вы также не похожи на любителя магических существ, а ваши знания о мире маглов намного превосходят все, чему учат в магловедении. Идеально. На сегодня все, мистер Мейсон. Спасибо, что пришли, радостно пропищал маленький профессор, когда Мэтью встал и вышел из кабинета. Глава 40. Конец второго курса. После экзаменов и выбора предметов на следующий год Мэтью больше нечего было делать в этом году. Он не хотел рисковать, входя в комнату потерянных вещей, где его ждало множество книг, сокровищ и, возможно, наличных денег. Крестраж или, скорее, крестражи в целом были разумными. У него не было достаточной информации об их точных возможностях, поскольку он не нашел никаких книг, посвященных крестражам, и еще не экспериментировал с ними. В следующем году был Квирилмарт в замке, хотя благодаря своей расколотой душе он был сумасшедшим, он все еще был способным и умным волшебником. Единственное, что пострадало от его расколотой души, это его человечность. Так что он, скорее всего, если бы был достаточно осведомлен в своем призрачном состоянии, проверил бы, был ли его крестраж все еще в комнате. И, возможно, крестраж мог бы связаться с главной душой и сказать ему, что его местоположение больше не безопасно, если бы Мэтью вошел в комнату потерянных вещей раньше. Если Мэтью просто возьмет крестраж сейчас, это встревожит Волан-де-Морта еще больше, и он будет двигаться и защищать свои крестражи еще больше. И Мэтью потерял бы свое преимущество в знании канона еще до того, как смог бы им по-настоящему воспользоваться, потому что все изменилось бы. Такой сценарий он хотел предотвратить. Но помимо совершенствования своего контроля над магической энергией, он мог подготовиться к философскому камню. Он не хотел использовать его для получения бессмертия или золота, но все равно хотел изучить его. Мэтью не знал, был ли камень помещен за ловушки только во время рождественских каникул после того, как Гарри нашел зеркало Рисида, или он лежал там практически незащищенным. Другие ловушки не были для него проблемой, несколько первокурсников могли пройти их. Анимация музыкального инструмента для прохождения Цербера не была проблемой на его уровне. Парень заколдовал скрипку и после короткой практики смог заставить ее играть разные мелодии. Так что он мог пройти мимо ловушек в начале года и проверить камень, если он уже был там. Настоящая проблема заключалась бы в том, чтобы получить камень после того, как его поместят внутрь зеркала. Контролировать свои мысли с помощью окклюменции определенно не было решением, поскольку Волан-де-Морт был мастером в этом и определенно попробовал бы, и Дамблдор позаботился бы о том, чтобы это не сработало. Так что, помимо обучения магии, Мэтью экспериментировал с различными способами обмануть чары и руны, в конце концов, он не хотел разбивать зеркало. Но обретение философского камня позволило бы ему открыть врата к накопленным веками знаниям. Остаток года он провел, экспериментируя и тренируясь, пока не приблизился конец года. И снова он сдал экзамены как лучшие в году, в основном с отличием, а два раза превзошел ожидания по астрономии и истории магии. Даже с его ограниченным умом, он был способен работать выше среднего, особенно после того, как ознакомился с ограничениями. По расчетам Сары, он сможет применить второй уровень заклинания до того, как покинет Хогвартс в этом году. Перерыв в сцене. Воскресенье, 16 июня 1991 года. Сегодня был день праздника окончания учебного года в Хогвартсе. Завтра все ученики Хогвартса отправятся из Хаксмида на Хогвартс-экспрессе в направлении Лондона. Ранним утром Мэтью вошел в выручай комнату в последний раз в этом году. По словам Сары, его мозг полностью приспособился к первому уровню заклинания ограничения, скорость его мышления была немного быстрее, чем до того, как он применил заклинание на себе. Он снова вырезал руны для формирования заклинания на земле и вошел в них. Сев, Мэтью использовал свою палочку, чтобы наложить на себя заклинание. На этот раз колющая боль быстро утихла, у него больше не болела голова, но его магия снова была беспорядочной и хаотичной, и ему снова было трудно думать. На этот раз пострадало даже его восприятие, ему было трудно все распознавать, ему потребовалось некоторое время, чтобы увидеть и распознать мелкие детали в своем окружении. Похоже, что этот уровень заклинания повлиял бы на те части мозга, которые отвечали за восприятие. Если Мэтью овладеет им, сможет ли он изобразить Шерлока Холмса, сможет ли воспринимать и анализировать мельчайшие детали, это было бы потрясающе. Мэтью провел утро тренируясь, чтобы достичь приемлемого уровня в своих пяти чувствах. Он также немного практиковался в магии, но в основном сосредоточился на чувствах, так как он уже удалил след со своей палочки. Отныне парень мог практиковать магию дома, ну, лишь бы не переборщить. Министерство все равно может ощущать крупномасштабную магию, такую как обереги или большие заклинания, особенно в таком густонаселенном Макгловском районе, как Лондон, за которым они внимательно следят. Поскольку его сундук всегда был упакован и он повсюду носил его с собой в уменьшенном виде на ожерелье на шее, Мэтью мог проводить большую часть дня в выручай комнате. Только во второй половине дня, незадолго до праздника, он вышел из комнаты, чтобы привести себя в порядок в башне Коктеврона, где он воссоединился со своими друзьями в общей комнате. «Где ты был весь день, Мэтью?» – спросил Роджер, заметив Мэтью, входящего в общую комнату из общежития. «Я использовал этот день, чтобы практиковать как можно больше магии, чтобы не заржаветь за праздники. В конце концов, я маглорожденный и не могу практиковать магию дома», – ответил Мэтью, наполовину солгав. «Черт возьми, ты такой трудолюбивый. Тебе следует постараться повеселиться побольше. В конце концов, молодость лишь одна», – заявил Блейк, глядя на Мэтью с изумленным выражением лица. «Поскольку молодость лишь одна, я хочу использовать свою жизнь на полную катушку, и изучение магии доставляет мне удовольствие. Ты маглорожденный, как и я, Блейк, но, похоже, ты уже потерял интерес к магии после всего лишь одного года здесь, в Хогвартсе. Я хочу использовать возможности», – проповедовал Мэтью с горящими глазами. «Ха, ну, тоже вариант. Ну, до тех пор, пока ты не переутомишься. Меня это вполне устраивает. В конце концов, мы друзья», — ответил Блейк с задумчивым лицом. Он погрузился в свои мысли. Перерыв в сцене. Праздник конца года прошел так же, как и в прошлом году. Слизерин снова выиграл кубок факультета благодаря благосклонному отношению профессора Снипа. Их команда по квиддичу снова проиграла Гриффиндору благодаря потрясающей игре их капитана и ловца Чарли Уизли. Но это был его последний год в Хогвартсе, и скоро он уедет в Румынию изучать драконов. Нимфодора Тонкс также закончит школу в этом году и поступит на обучение в мракоборцы под руководством Грозного Глаза. Мэтью совершенно забыл о ней, так как у него было мало общего с пуффендуйцами. Она была одним из самых интересных персонажей в Яноне, если бы он мог, он бы предотвратил ее смерть и подружился с ней в будущем. Что касается их профессора защиты от темных искусств Клэр Вермаунт, она ушла уже 2 недели назад, она получила новое назначение на работу в Греции, где обнаружили несколько неизведанных древних руин. Мэтью будет скучать по ней, так как она была последним профессором, который действительно научил их чему-то, прежде чем Ремус Люпин и фальшивый Муди, Бартимиус Крауч-младший, прибыли в Хогвартс. После праздника ученики в последний раз поспали в своих кроватях, прежде чем рано утром отправиться в Лондон на Хогвартс-экспрессе. Глава 41. Короткая поездка. Суббота, 22 июня 1991 года. Прошло несколько дней с тех пор, как Мэтью вернулся в Лондон на Хогвартс-экспрессе. Его родители были рады его видеть. Последние несколько дней он мало что делал, лишь тренировался и проверял, полностью ли исчез его след. В конце концов, он все еще мог получить предупреждение от министерства, но ему было все равно, если они запишут это в его досье, поскольку министерство не будет иметь для него никакого значения в будущем. Поэтому Мэтью сначала попробовал простое заклинание левитации с помощью своей палочки. В течение нескольких минут ничего не происходило, после чего он протестировал несколько более сложных заклинаний в своей комнате. Его след действительно полностью исчез. К счастью, в домах маглорожденных студентов не было дополнительных устройств слежения. Они, вероятно, не верили, что кто-то может убрать след, особенно маглорожденный. А осуществить это было бы на самом деле сложно, поскольку Мэтью сейчас смог убрать след только с помощью своего нового рунического языка. Сегодня был важный день для Мэтью, это день, когда канон Гарри Поттера по-настоящему начинается. Согласно его знаниям о книгах, у Дадли был день рождения, и Дурсли взяли Гарри с собой в зоопарк. Зоопарк, который они посещают, это лондонский зоопарк, старейший научный зоопарк в мире и единственный, в котором есть дом для рептилий в окрестностях Лондона и Суррея. Зоопарк не только имел немагическую часть. В какой-то момент после его открытия Департамент по регулированию и контролю за магическими существами Министерства магии Великобритании санкционировал создание магизоологического крыла, которое должно было быть скрыто на виду в зоопарке, в соответствии с пунктом 72 закона Международной конфедерации волшебников о секретности. Магизоологическое крыло открыто для посещения магами. Хотя Мэтью на самом деле не интересовался магическими существами, его стоило посетить. Но главной причиной его поездки в зоопарк, очевидно, являлся Гарри. Для Мэтью это был первый шанс произвести на него положительное впечатление. Он не был заинтересован в том, чтобы стать частью Золотого Трия или так безрассудно подвергать себя и опасности, как это часто делали они. Но если бы Гарри несколько раз протянул руку помощи или дал совет, и просто был дружелюбен к нему, это принесло бы ему помощь и дружбу мальчика, который выжил из семьи Поттеров, а позже и семьи Блэков через Сириуса Блэка. Мэтью прибыл ранним утром в северную часть Риджентс-парка, где располагался лондонский зоопарк. Он провел все утро, исследуя магизоологическое крыло зоопарка, поскольку знал только, где Гарри и Дурсли появятся после обеда. Вход в волшебную часть зоопарка был скрыт за стеной, как вход на платформу 9¾. Мэтью прошел через эту стену и вышел в более старой части зоопарка. Это здание вышло из моды по меньшей мере 80 лет назад. У него старые фонарные столбы и стальные клетки для волшебных существ. Мэтью смог увидеть здесь много разных магических существ, но в основном среднего размера и ниже классификации XXXX. Большие, такие как драконы, или очень опасные, такие как Нунду или Химера, были слишком опасными, чтобы держать их в центре Лондона. Если бы произошел несчастный случай, было бы невозможно скрыть такое количество возможных смертей. Но там находилось еще много интересных существ, на которых можно было бы посмотреть. Он уже знал о гиппогрифах и единорогах из Хогвартса. В зоопарке находились какие-то абраксы и пегасы, а также более мелкие существа, такие как нюхлеры, пикси, растопырники и другие. Интересной была Рунеспура, большая трехголовая змея. Мэтью был почти уверен, что она спорила между своими головами. Также привлекала Зуву, пятицветная кошка размером со слона, родом из Китая. Это был крупный зверь с полосатым телом, клочковатой гривой, четырьмя клыками, торчавшими из пасти, с длинными острыми когтями и непропорционально длинным, взъерошенным разноцветным хвостом. Зуву были невероятно мощными и быстрыми, способными преодолевать 1000 км в день. К сожалению, все магические существа находились за особыми стальными клетками, поэтому Мэтью не мог собрать у них никаких материалов или ДНК-проб. Он мог только отсканировать их с помощью SAR и собрать некоторые основные данные о них, которые он добавил в свою базу данных. Когда приближался обед, парень покинул волшебную часть зоопарка и вернулся в общественную часть. После быстрого обеда в одном из продуктовых киосков он вошел в дом рептилий, куда вскоре должны были прибыть Гарри и трое Дурсли с другом Дадли Пирсом. Там было прохладно и темно, вдоль всех стен тянулись освещенные окна. За стеклом всевозможные ящерицы и змеи ползали и скользили по кускам дерева и камня. Мэтью пришлось подождать некоторое время, прежде чем группа людей вошла в дом рептилий. Сначала была пара взрослых, большой мускулистый мужчина с большим фиолетовым лицом. У него густые темные волосы, черные усы, отсутствующая шея и злые маленькие глазки. Очевидно, это был Вернон Дурсль. Вместе с ним шла худая светловолосая женщина с почти вдвое большей, чем обычно, шеей и большими светлыми глазами. Его жена Петуния Дурсль. Перед ними бежали два мальчика, один из которых был тощим, с лицом, похожим на крысиное. Это друг Дадли Пирс Палкис. Другой мальчик был очень толстым, он немного походил на свинью в парике, у него водянистые голубые глаза и густые светлые волосы. Очевидно, это Дадли, который громко воскликнул, что хочет увидеть огромных ядовитых кобр и толстых, сокрушающих человека питонов. Мальчик-поросенок мгновенно нашел самую большую змею в этом месте и поспешил к ее террариуму, прижавшись к нему своим толстым носом. Позади группы тащился маленький и тощий мальчик, на нем была слишком большая одежда, из-за которой он казался еще меньше и худее, чем был на самом деле. У мальчика худое лицо, узловатые колени, черные волосы и самые яркие зеленые глаза, которые Мэтью когда-либо видел. Он носил круглые очки, скрепленные большим количеством скотча. На его лбу парень увидел тонкий шрам в форме молнии или похожий на один конкретный рунический символ – Свила. Свила означает солнце и олицетворяет победу и защиту. Очевидно, это был мальчик, который выжил, Гарри Поттер. Было очевидно, что он держался на расстоянии, чтобы Дурсли забыли, что он вообще здесь, и так он смог бы наслаждаться днем в зоопарке без проблем. Даже Мэтью был возмущен тем, что Гарри не доедал, в то время как толстяк ел слишком много. Гарри наблюдал за Дурслями, когда Дадли жаловался, что змея не двигается, и Вернон несколько раз постучал по стеклу. Когда Дадли зашаркал прочь со словами «как скучно», Гарри подошел к аквариуму и пристально посмотрел на змею. Змея внезапно открыла свои глаза-бусинки. Медленно, очень медленно она подняла голову, пока ее глаза не оказались на одном уровне с глазами Гарри. И она подмигнула мальчику. Сара, начинай записывать и сканировать все, что происходит между Гарри и удавом. Создай новый файл с названием «Парселтанг», мысленно приказал Мэтью, который стоял в неподалеку, но все еще в пределах слышимости Гарри и змей. Он хорошо видел их обоих. Когда Гарри огляделся, не наблюдает ли за ним кто-нибудь, Мэтью притворился, что наблюдает за рептилией. Гарри начал общаться со змеей шипящими звуками на парселтанге. Мэтью записал все события, поскольку он знал точный текст из книг, он должен быть в состоянии создать переводчик с достаточным количеством данных. Глава 42. Парсел. Внезапно позади Гарри раздался громкий и раздражающий крик. Это был крысиный друг Дадли Пирс Палкис, который прокрался за Гарри. Оглушительный крик заставил Гарри и удава подпрыгнуть. «Дадли, мистер Дурсль, подойдите и посмотрите на эту змею. Вы не поверите, что она делает». Дадли ковылял к ним так быстро, как только мог. «С дороги, ты», — сказал он, ткнув Гарри кулаком в ребра. Застигнутый врасплох, Гарри тяжело упал на бетонный пол. То, что произошло дальше, произошло так быстро, что никто не понял. «Ну, почти никто», Мэтью уже ясно увидел, как в одну секунду Пирс и Дадли наклонились вплотную к стеклу, а в следующую они отскочили назад с воплями ужаса. У Гарри было потрясенное выражение лица, когда он сел. Стеклянная передняя часть террариума с удавом исчезла после вспышки случайной магии. Огромная змея быстро разматывалась, выползая на пол. Люди по всему дому рептилий закричали и побежали к выходу. Когда змея быстро проскользнула мимо Гарри, Мэтью, который также приближался к мальчику, отчетливо услышал, как змея что-то прошипела Гарри, прежде чем она также покинула дом рептилий. Смотритель дома рептилий был в шоке. «Но стекло», — продолжал он, — «куда делось стекло?» Мэтью появился перед Гарри, когда все остальные все еще были отвлечены или в панике. Он протянул руку, чтобы помочь худому мальчику подняться. «Приятно познакомиться, Гарри», — начал Мэтью с улыбкой. «Это был замечательный маленький трюк, который ты там провернул. Я думаю, что мы скоро снова встретимся. Увидимся в поезде», прошептал Мэтью Гарри, помогая мальчику подняться на ноги, прежде чем покинуть дом рептилий. Гарри смотрел на его спину и задавался вопросом, кто это такой и откуда парень знает его имя. Персонал зоопарка провел группу Дурсли в кабинет директора, в то время как Мэтью незаметно покинул зоопарк. Он уже посмотрел достаточно животных на один день, а также добился всего, чего хотел. Перерыв в сцене. После того, как Мэтью вернулся домой, он позволил Саре проанализировать собранные данные о Парселтанге. С помощью его знания о каноне и мог бы создать довольно точный перевод разговора, это послужило бы первой основой для словаря. В следующие несколько дней Мэтью провел много времени на улице в поисках разных садовых змей. Он пытался общаться с ними, используя свой ограниченный словарный запас и набирая новые данные на Парселтанге. Если бы он мог стать змееустом, все было бы намного проще, но на данный момент у него немного знаний. В одной из книг, которые он собрал, описывались различные маги по всему миру, в том числе в Индии, где, по-видимому, были распространены змееусты, что является лишь полуправдой. Хотя они могут общаться со змеями, это форма гипноза и магии разума. Маги делятся своими эмоциями и читают эмоции змей. В Европе их обычно воспринимали как змееустов, что не соответствует действительности. Это также объясняет, почему близнецы Патил отреагировали так же, как и остальные ученики Хогвартса, когда выяснилось, что Гарри – Змееуст. Поскольку обе они знали разницу, а большинство змееустов в Европе исторически были довольно темными личностями. На самом деле, в последние столетия существовала только одна линия известных змееустов, и Гарри не имеет к ним отношения. Это семья Гонтов, последняя из них, Морфин Гонт, уже умер, основываясь на информации из книг о Гарри Поттере и книг по истории, которые читал Мэтью. У них всегда была глубокая связь со змеями, что доказывается тем, что они общались друг с другом только на Парселтанге. Последним живым, на данный момент наполовину живым членом является Волан-де-Морт, подставивший своего дядю, который затем умер в Азкабане. Линия Гонтов происходила от линии Слизерина, другой семьи, тесно связанной со змеями. Салазар даже вырастил Василиска, самую смертоносную змею в волшебном мире, которая в настоящее время спала под замком. Основываясь на всей информации, которую Мэтью собрал, Василиски и Парселтанг, похоже, связаны историей, но с ними связана еще одна часть магии. Все, что связано с ними, происходит от старейшего известного змееуста в истории волшебного мира. Темный древний волшебник по имени Герпофол, живший более 2000 лет назад, за свою порочность даже получил карточку шоколадной лягушки. Герпофол жил в Древней Греции и был известен как один из самых темных волшебников в истории магии. Ходят слухи, что Герпофол был одним из предков Салазара Слизерина, а вместе с ним и Волан-де-Морта. Он был печально известен тем, что являлся пионером в области темных искусств, став первым известным волшебником, создавшим Василиска, и он также говорил на Парселтанге, но что, если он не родился со способностями, как каждый из слизеринцев и гонтов, что, если он был первым змееустом? Мэтью пришел к такому выводу из-за другой важной информации, которую на данный момент знал только он. Гарри говорил на Парселтанге, и он был крестражем. Он потеряет эту способность в тот момент, когда крестраж будет уничтожен, что было подтверждено Роулинг в прошлой жизни Мэтью. Герпофаул провел свою жизнь, изучая темные искусства, изобретая множество мерзких проклятий. В какой-то момент своей жизни, после долгих экспериментов, он создал первого известного Василиска и дополнительно получил глубокое понимание природы души. Вооруженный своими знаниями и безжалостностью, он намеренно совершил убийство с намерением разделить свою душу, а затем запечатал ее внутри предмета или живого существа с помощью темной магии, став первым известным волшебником, успешно создавшим крестраж. Что, если он использовал не какой-то предмет в качестве контейнера для своего крестража, а Василиска, которого он создал, что было беспрецедентным подвигом магии? Разновидность магии, которую раньше никто по-настоящему глубоко не изучал, и, возможно, благодаря связи со своей душой Василиска он обрел способность общаться со змеями. Эта способность, возможно, настолько глубоко укоренилась в его душе, что стала родовой, и он передал ее своим потомкам. На данный момент у Мэтью не было возможности подтвердить свои теории, но они звучали слишком правдоподобно, чтобы быть простым совпадением. Если Гарри заведет ребенка, будучи крестражем, ребенок также может обладать способностью говорить со змеями. Эта тема потребовала бы больше данных в будущем, изучение Парселтанга с помощью перевода было бы слишком сложным. Несколько отдельных слов или предложений, возможно, но большее количество – очень трудная задача даже с помощью чипа искусственного интеллекта в сознании. Кстати, на следующей неделе Мэтью снова придется сдавать экзамены за свое немагическое образование. Он выполнил все домашние задания, которые родители отправили ему в Хогвартс с помощью Морганы. Тесты восьмого года обучения не были для него большим испытанием. История была в основном посвящена древней британской истории, немного легендам об Артуре, действительно интересным. Изучение Мерлина и Морганы Лифи с немагической перспективы было довольно забавным. Мэтью также потратил некоторое время на просмотр всех научных книг в публичной библиотеке, это заняло у него всего около 2 недель, так как библиотека была меньше, чем Хогвартс. Хотя несколько сотен научных книг дали ему хорошую основу для его дальнейших научных исследований, они также оказались полезными при создании заклинаний, например, его заклинание шестиугольного щита. Глава 43. Оборотное зелье. Первоначально Мэтью планировал улучшить рецепт оборотного зелья во время своих летних каникул, чтобы он мог замаскироваться во время своих будущих запланированных приключений. К сожалению, у Сары не было достаточно данных о действии оригинального зелья, чтобы эффективно улучшить его. Она могла бы разузнать, но это заняло бы несколько месяцев. Оборотное зелье позволяло пьющему принимать облик кого-то другого. Это было очень сложное и трудоемкое для варки зелье, которое даже взрослые ведьмы и волшебники не всегда успешно варили. Приготовление зелья было невероятно сложным и состояло из двух отдельных частей с несколькими шагами в каждой части. Когда приготовление завершалось, зелье должно было настаиваться в течение месяца перед употреблением. По оригинальному рецепту эффект зелья длился от 10 минут до 12 часов, в зависимости от того, насколько хорошо оно сварено. Хотя можно было менять как возраст, так и пол, оборотное зелье нельзя использовать для того, чтобы человек принял животную форму, и его нельзя было использовать на нелюдях или полулюдях. Кстати, это также означало, что Флёр, ее сестра Габриэли, вероятно, также их мать были людьми с генетикой Вейлы, а не настоящими Вейлами, поскольку они считались полулюдьми. Что создало еще один вопрос: как Вейлы размножаются, если все представители их расы – женщины? Поскольку Вейлы и человек производит человека с генами Вейлы. Еще один вопрос, который Мэтью мог бы исследовать – если бы ему стало скучно. Рецепт оборотного зелья можно было найти в книге «Самые мощные зелья», хранившейся в закрытом разделе библиотеки Хогвартса. Мэтью, к счастью, уже полностью отсканировал оттуда книги с помощью своего сканирующего заклинания. Но даже его обширной базы знаний, магических и немагических, было недостаточно, чтобы создать улучшенный рецепт за короткий промежуток времени. К сожалению, в базе данных Сары отсутствовали данные о фактическом воздействии зелья на организм. Также была бы полезна запись и анализ фактического процесса приготовления. В отличие от приукрашивающих зелий, которые изменяют небольшие части тела или даже просто создают иллюзии, оборотное зелье реконструировало всю структуру тела, будь то плоть, кости, кожа, глаза и цвет волос. Мэтью также хотел бы, чтобы у него был доступ к термоциклеру или ДНК-зонду, чтобы он мог проверить, действительно ли зелье изменит ДНК человека. Но, к сожалению, он был всего лишь обычным студентом. Его мать не могла просто дать ему доступ к больничному оборудованию, поскольку оно стоило кучу денег, парень уже просил ее об этом. Такого рода тестирование должно было подождать, пока он не станет старше. Возможно, если бы он пошел учиться в университет после Хогвартса, он получил бы доступ к такого рода оборудованию. Или Мэтью мог бы попытаться воспроизвести их с помощью магии, с помощью рунных заклинаний. Но сейчас он должен был использовать те ресурсы, которые у него имелись. Заказав ингредиенты лично у Слизнарта, которому пришлось потрудиться, чтобы достать некоторые не особо легальные ингредиенты, Мэтью начал процесс сварки, длившийся месяц, позволив Саре записать его. Во-первых, он должен был добавить 3 медицинских водоросли в свой медный котел. Парень использовал медный, потому что это сократило бы время варки в целом на несколько часов. После добавления 2 пучков спарыша он перемешал 4 раза по часовой стрелке. Теперь он взмахнул палочкой над зельем и направил свою магию. Сейчас зелью нужно было настояться в течение следующих 68 минут. Мэтью использовал короткий перерыв, чтобы немного потренироваться в технике боевых искусств, но недавно почувствовал, что застопорился. Может быть, ему нужен какой-то реальный опыт в использовании своих техник, а не просто повторение их в совершенстве и интегрирование в свою мышечную память. Вероятно, пришло время обратиться в местную школу смешанных единоборств, где он мог бы тренироваться с другими мастерами боевых искусств. Попрактиковавшись в течение часа, Мэтью вернул свое внимание к своему медному котлу. После того, как зелье изменило свой цвет ровно через 68 минут, он добавил в котел 4 пиявки и 2 измельченные кружевницы. Теперь варево нужно было нагревать в течение 30 секунд на слабом огне, прежде чем Мэтью снова взмахнет палочкой, направляя через нее магию. На этом первая стадия приготовления зелья была завершена. После этого парень добавил 3 кожи бумсланга и 1 мелкий измельченный рог двурога. Теперь его нужно было нагревать в течение 20 секунд при высокой температуре, прежде чем снова направить магию через палочку. Затем благодаря медному котлу зелье нужно было варить всего 18 часов. На следующий день Мэтью добавил последние несколько ингредиентов и завершил второй этап. Теперь зелью просто нужно было настаиваться в течение следующих 21 дня, в то время как парню нужно было регулярно помешивать его. Пока готовилось зелье, Мэтью мало чем занимался, лишь сдавал немагические экзамены и посещал местную библиотеку. Ну, он несколько раз посещал местное додзе, чтобы набраться опыта. Хотя парень мог бы победить своих ровесников и тех, кто немного старше, они довольно легко побеждали Мэтью, особенно те, кто выше рангом. Но парень приобрел ценный опыт, который помог ему стремительно совершенствовать свою технику в течение следующих нескольких недель. За это время зелье отлично настаивалось, Сара смогла собрать ценные данные об изменениях частиц магической энергии внутри зелья, в то время как оно все больше и больше меняло свой грязно-коричневый цвет. Постоянное нагревание связывало хаотические элементы внутри зелья в стабильную смесь, в то время как вредные элементы испарялись в воздух. После 3 недель варки зелья, наконец, было готово к разделению на несколько доз. Все, что нужно было, это часть человека, в которого Мэтью хотел превратиться. Он собирал разные волосы во время своих визитов в Дадзе, пока никто не наблюдал. Из-за драк люди теряли много волос. Он добавил волосок в свою первую дозу оборотного зелья и приказал Саре все записать. Зелье сменило свой коричневый мутный цвет на темно-стальной, теперь оно пахло немного металлом и деревом. Понаблюдав за зельем, парень проглотил его одним глотком. Сразу же его внутренности начали корчиться, как будто он только что проглотил живых змей. Потом ощущение жжения быстро распространилось от живота до самых кончиков пальцев рук и ног. Затем, заставив его, задыхаясь, опуститься на четвереньки, появилось ужасное ощущение плавления, когда кожа по всему телу запузырилась, как горячий воск, и на его глазах его руки начали расти, пальцы утолщались, костяшки пальцев стали выпирать, как болты, его плечи болезненно растянулись, а покалывание на лбу сказало ему, что его волосы сползли на брови, его одежда разорвалась, когда его грудь расширилась, как бочка, разрывающая обручи, и он начал расти в длину, его ноги чувствовали агонию в обуви на несколько размеров меньше. Мэтью следовало бы подумать о том, чтобы снять одежду, прежде чем перевоплощаться во взрослого. После изменения размера и восстановления своей одежды он убедился, что Сара все записала. Ей все равно понадобятся данные о трансформации, прежде чем она сможет начать улучшать зелье, но в целом данные были многообещающими. Характеристики его тела остались такими же, поэтому было невозможно получить более высокую силу, используя волосы более сильных людей. Но это казалось логичным, поскольку он также оставался волшебником, хотя использовал волосы Магдла. Теперь у Мэтью было мускулистое высокое телосложение человека, регулярно занимающегося спортом. У него каштановые волосы и свирепое лицо. В своей темной мантии увеличенного размера парень выглядел как устрашающе опасный волшебник. Пришло время посетить место, которое он хотел, но с телом ребенка это слишком опасно. Хотя Мэтью уверен, что сможет защитить себя и обнаружить скрытые атаки с помощью своей эхолокации, в этом месте слишком много подозрительных людей, таких как ведьмы, оборотни или сомнительные волшебники, даже вампиры. Пришло время посетить Лютный переулок. Глава 44. Лютный переулок. Мэтью был готов исследовать другую часть волшебного торгового района Лондона, Лютный переулок, который, как и другие части торгового района, была названа Скаламбуром. Косая аллея, обычная торговая часть, была названа так из-за своего косого расположения. Горизонт аллея, высококлассная часть торгового района, была названа так из-за горизонтали. И последнее, но не менее важное, тенистая часть районного Лютного переулка, где находилось множество магазинов, связанных с темной и более незаконной стороной магии и бизнеса, что также подразумевалось под самим названием. К сожалению, у Мэтью дома не было доступа к сети летучего пороха, поскольку несовершеннолетним волшебникам не разрешалось иметь его, что просто показывает, как маглорожденные подвергались дискриминации в британском волшебном обществе. Это были просто мелочи, но их много. У них также не было камина, еще одна проблема. Со своей маскировкой Мэтью также не мог попросить своих родителей отвезти его, так как он не хотел объяснять, почему он вообще был замаскирован. Поскольку он не научился трансгрессировать, хотя и хотел этого, он не мог рисковать расщеплением, поскольку в худшем случае нет никакого способа восстановить себя. Так что единственным выбором парня стала магия портала ближнего действия. Расстояние между его домом и Черинг-Кросс-Роуд, где находился въезд в косую аллею, составляло более 1 километра. Его магия портала ближнего действия позволила ему преодолеть только половину необходимого расстояния. Таким образом, ему пришлось открывать портал 2 раза, Сначала он открыл портал в отдаленный маленький переулок, где в прошлом году столкнулся с наркоторговцем. После того, как Мэтью прошел через синее вращающееся отверстие, он вышел за большим мусорным контейнером. К счастью, в переулке никого не было, хотя он чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы стереть воспоминания с помощью заклинания забвения, поскольку в прошлом году он получил достаточно практики, он все еще не хотел использовать его слишком часто на невинных людях. Затем он снова сформировал синий вращающийся портал с помощью своей магии, на этот раз он вел в переулок на Черинг-Кроссроуд, где находился дырявый котел. Переулок, который он выбрал, был прямо рядом с дырявым котлом, где все еще действовало заклинание против маглов, так что ему не нужно было беспокоиться о том, что его заметит невинный прохожий. Маглорожденные и их родители по-прежнему не ходили за покупками, поскольку письма из Хогвартса не доставлялись, а другие маги либо трансгрессировали в заднюю комнату котла, либо использовали камины. Таким образом, Мэтью прибыл в дырявый котел, не привлекая никакого нежелательного внимания к своему необычному способу магического перемещения. Он вошел в переулок через главный вход в котел, под любопытными взглядами посетителей, которые, вероятно, задавались вопросом, почему он использовал вход в мир маглов вместо одного из магических. Но в этом вопросе у него не было выбора. Затем он прошел по оживленному переулку, так как был уже полдень, многие люди ходили по магазинам или работали здесь. Он шел, пока не добрался до угла переулка, где он пересекался с тенистым лютным переулком. Это было похоже на темный, извилистый переулок сразу за углом яркой и оживленной косой аллеи. Вход был намного мрачнее по сравнению с входом в обычную часть. Лютный переулок был гораздо более пустынным, чем косая аллея, там было не так много ведьм и волшебников. Большинство из них производили более мрачное впечатление, чем обитатели косой аллеи. Они вели себя довольно подозрительно, и многие прятали свои лица под капюшонами. Мэтью тоже накинул капюшон своей темной мантии на лицо и вошел в темный переулок. На первый взгляд это был пустынный переулок со множеством магазинов, но, присмотревшись повнимательнее к витринам, он заметил много опасных или странных товаров. Продавцы продавали такие вещи, как сморщенные головы, ядовитые свечи, ногти, похожие на человеческие, сомнительные безделушки и медальоны. Это место было больше посвящено темным искусствам. Одним из первых магазинов в темном переулке, который заинтересовал Мэтью, была аптека мистера Малпиппера. Хотя рядом находились их конкуренты Слак и Джиггерс, их выбор не мог сравниться с выбором у Малпиппера. Возможно, здесь все было по-другому, поскольку у них была возможность продавать больше ингредиентов сомнительного характера. Внутри лавки довольно темно и грязно, за ней ухаживал древний на вид волшебник с морщинистым лицом и нездоровым сероватым цветом. На полках находилось много вещей. Различные образцы крови многих магических существ, глаза в стеклянных контейнерах, надеюсь, только существ, а не людей, и еще много сомнительных продуктов. Мэтью купил различные ингредиенты для зелий, которые было труднее достать в обычных магазинах. Они были бы очень полезны в его экспериментах. Парень также купил несколько образцов крови, так как планировал изучить различные родословные магических существ, хотя в данный момент он не хотел использовать их для самосовершенствования. Он чувствовал, что даже если бы он создал гибридную родословную феникса, дракона и василиска, которую он мог бы влить в себя, чтобы укрепить себя, там есть что-то более могущественное. Так что, хотя подготовка и учеба не повредили бы, в данный момент в этом не было необходимости. На нижней полке за спиной древнего лавочника стоял флакон с золотистой жидкостью, похожей на кровь. Но как бы Мэтью ни старался, владелец магазина не продавал это. Данный флакон может быть причиной появления надписи на фасаде магазина в косой аллее. «Мы не продаем кровь единорога, не спрашивайте об этом». Содержимое флакона подозрительно напоминало то, как кровь единорога описывалась в книгах. Но, по-видимому, владелец магазина не доверял ему, поэтому он не стал продавать ему ничего из интересного товара. Мэтью решил, что будет делать здесь покупки почаще, чтобы в будущем приобретать более экзотические товары. Вернувшись в темный переулок, он продолжил свое исследование. Он нашел много интересных магазинов, которые ему следует посетить в будущем. В таких магазинах, как Дистилфиланги, продавалось много разных видов костей, человеческих и нечеловеческих. К сожалению, в данный момент у Мэтью не было инструментов, чтобы изучить их должным образом, и в качестве ингредиентов для зелья они были в основном слишком твердыми, чтобы быть действительно полезными в этой форме. Затем был магазин Укабаюэба, посвященный предметам, связанным с темными искусствами в целом, или Дом гробов, магазин с материалами для темных искусств, особенно некромантии. Некромантия очень интересовала парня, но сначала ему нужно было подходящее укрытие, чтобы практиковаться в подобных вещах. Старый магазин диковинок прямо рядом с Укабаюэба тоже был интересным магазином. В нем продавалось много любопытных предметов, связанных с темными искусствами. Может быть, он смог бы найти там неоткрытое сокровище. Но прежде всего его целью в этой поездке был магазин прямо рядом с ним. Если бы у него было время позже, он бы заглянул туда на обратном пути. Главной целью этой поездки был магазин, знакомый каждому поклоннику Гарри Поттера, магазин, расположенный в Лютном переулке, 13 под названием «Антикварный магазин Барджина и Беркса». Этот магазин был известен тем, что торговал многими необычными и древними магическими артефактами. Там Мэтью мог найти книги по темам, недоступным в Хогвартсе. Этот магазин был довольно историческим, за темным и мрачным фасадом магазина даже лорд Волан-де-Морт работал в прошлом, когда он все еще был известен как Том Реддл. Вероятно, это единственное рабочее место, которое у него когда-либо было. Также в будущем оно станет довольно важным, так как в нем было много важных предметов. Среди них был исчезающий кабинет, прямой вход в Хогвартс. Глава 45. Барджин и Берг. В передней витрине был выставлен ассортимент различных экспонатов. Среди них находилось опаловое ожерелье. На этикетке этого ожерелья написано «Не трогать». Проклято. На сегодняшний день унесло жизни 19 магловских владельцев. Это было ожерелье, которое Драко Малфой купил в будущем, чтобы убить Дамблдора на шестом курсе Гарри. К сожалению, Кати Белл случайно коснулась его, когда доставляла его под заклятием Империус, и она оказалась в больнице Святого Мунга до конца года. Мэтью вошел в мрачный антикварный магазин, основанный в 1863 году господами Карактакусом Берком и Барджином, через вход спереди. Он вошел в магазин, который в данный момент был пуст. Это большая, тускло освещенная лавка волшебника, довольно пыльная и грязная. Атмосфера внутри магазина довольно мрачная. В воздухе витало ощущение темной магии, похожей на руины черного замка, но не такой мощной. Внешний вид магазина соответствовал волшебному миру. С одной стороны магазина был большой каменный камин. Рядом с ним стояла стеклянная витрина, в которой на подушечке лежала иссохшая рука, окровавленная колода карт и пристально смотрящий стеклянный глаз. Со стен смотрели зловещие маски, на прилавке лежали человеческие кости, а с потолка свисали ржавые инструменты с шипами. С другой стороны стоял пыльный книжный шкаф, полный книг на разные темы. Рядом с ним находился большой черный металлический шкаф. Это был исчезающий шкаф, связанный с Хогвартсом. Он все еще должен быть полностью функциональным, поскольку Пивз все еще не сломал другой, уронив его над кабинетом Филча в одном из классов, чтобы отвлечь его, что происходит на втором курсе Гарри. Но Мэтью не стал пробовать, так как все равно не был уверен в исправности. Исчезающие шкафы пользовались популярностью во время Первой войны волшебников. Это был один из самых безопасных способов анонимного исчезновения, если пожиратели смерти должны были нагрянуть. Это был хороший способ побега, но Мэтью в данный момент здесь не для того. У него было достаточно времени, чтобы приобрести шкаф в будущем. Сначала он подошел к стеклянной витрине и осмотрел ее содержимое. «Сара, просканируй предметы внутри стеклянной витрины», — мысленно попросил он, ожидая несколько мгновений результатов. По словам Сары, колода окровавленных карт была проклятым артефактом. Как только кто-то прикасался к ним, они начинали кружиться, нападали на человека и резали его по всему телу. Они останавливались лишь тогда, когда у человека заканчивалась кровь. Пристальный стеклянный глаз был похож на глаз Муди, зачарованный глаз, который возвращает пользователю зрение после имплантации. Но вместо того, чтобы иметь способность видеть сквозь предметы и стены, он мог видеть магию. По сути, он мог видеть ауру вокруг зачарованных предметов или человека. Основываясь на цвете, пользователь мог различить, какая магия была на объекте или какую магию применял другой человек. Наконец, тут была иссохшая рука на подушке. Эта рука была куплена в будущем Драко Малфоем. Это артефакт под названием «Рука славы», темный артефакт, который давал свет только тому, кто его держал. Хотя это был не очень мощный артефакт, Он был довольно полезным. Он мог даже просвечивать сквозь большинство заклинаний и предметов магии, создающих тьму, например, завесу, созданную перуанским порошком мгновенной тьмы, который был устойчив к большинству заклинаний создания света. Затем Мэтью направился к пыльному книжному шкафу и начал просматривать коллекцию различных книг на тему темной природы. К сожалению, большинство из них были доступны в запретном разделе библиотеки Хогвартса. Лишь некоторые из книг он видел впервые. Выбрав в общей сложности три книги, которые он еще не читал, Мэтью подошел к деревянному прилавку магазина, так как остальные предметы внутри магазина представляли для него незначительный интерес. Хотя некоторые маски на стене имели историческую ценность, на самом деле они не были ему полезны. Он позвонил в старый колокольчик на прилавке, чтобы вызвать мистера Барджина в переднюю часть магазина. Через несколько мгновений за прилавком появился сутулый мужчина, откидывающий с лица сальные волосы. «Приветствую, мистер Барджин, приятно познакомиться», — вежливо поздоровался Мэтью, наблюдая за мужчиной. «И вам доброго дня, сэр. Новый клиент — это редкость. Как приятно познакомиться с вами, мистер», — ответил мистер Барджин таким же маслянистым голосом, как и его волосы. «Ах, как невежливо с моей стороны, меня зовут Магус, по крайней мере, так меня называют люди», он представился, быстро придумав себе имя. «Я хотел бы приобрести эти книги и хотел бы знать, есть ли у вас на продажу какие-либо редкие книги, связанные с душами, магическими конструкциями, темной магией, ритуалами или некромантией», спросил он тихим и серьезным голосом, убедившись, что его не могут подслушать снаружи, и положил на прилавок три книги, которые выбрал ранее. Это были практические темные искусства, 100 способов смерти и могущественные ритуалы. «О, я вижу, вы осведомленный клиент, мистер Магус. Эти книги довольно необычны, но практичны», ответил мистер Барджин, льстя Мэтью своим маслянистым голосом. «К сожалению, у меня нет никаких книг по магии, связанных с душами, они довольно редкие и обычно доступны только очень старым семьям. Даже если бы я приобрел их, я бы сначала обратился к другим покупателям, так как они гарантировали бы мне довольно хорошую цену. Что касается магических конструкций, то в настоящее время у меня их нет, так как это довольно экзотическая форма магии здесь, в Британии, поскольку мы предпочитаем трансфигурацию для подобных эффектов, но я мог бы держать ухо востро и связаться с вами. Что касается других тем, то у меня есть несколько интересных книг», — ответил мужчина. «Что ж, я был бы у вас в долгу, если бы вы могли держать меня в курсе, получив в свои руки какие-либо книги, связанные с магией души, я бы также щедро заплатил вам. Я снова зайду в ваш магазин через несколько месяцев, так как буду некоторое время в разъездах и буду недоступен. Пожалуйста, позвольте мне взглянуть на другие ваши книги», сказал Мэтью, глядя в ответ на жирного мужчину и придумывая какие-то отговорки, чтобы сохранить свою личность в секрете. «Да, одну минуту, пожалуйста», ответил мистер Барджин, возвращаясь в заднюю часть магазина. Через несколько минут он вернулся со стопкой еще 4 книг. «Эти книги могут быть вам весьма интересны, исходя из ваших запросов. Хм, дайте-ка мне посмотреть», пробормотал Мэтью, читая название книг. «Проклятая кровь» была первой книгой, похоже, она о проклятиях, основанных на крови. Следующая книга называлась «Оживи смерть», это, видимо, книга о некромантии, но, судя по названию, это другой вид некромантии. Мэтью представлял себе скорее что-то вроде возвращения жизни в мертвые тела, создания зомби, вызова призраков и духов. Но, как и Инферни, некромантия волшебного мира была больше связана с ожившими трупами. Следующей была книга под названием «Дневник путешественника». Он понятия не имел, какое это имеет отношение к темной магии, но, возможно, оно того стоит. Последней, но не менее важной была книга под названием «Ритуалы твоего тела», название которой говорило само за себя. Данное произведение определенно полезно для Мэтью. Осмотрев коллекцию книг, он снова перевел взгляд на мистера Барджина. «Сколько стоят эти 7 книг вместе?» – спросил он, ожидая ответа. Глава 46. «Странный камень. В честь нашего будущего сотрудничества я сделаю вам эксклюзивное предложение всего в 500 галеонов за эти 7 очень редких и запрещенных книг», предложил жадный мужчина своим маслянистым голосом. «Вот ведь гребаный жадный мудак, даже если эти книги редки, самые большие, они стоят около 200 галеонов», подумал Мэтью, вежливо улыбаясь в ответ акуле бизнеса, и ответил серьезным, но все еще вежливым голосом. «Ах, мистер Барджин, вы пытаетесь обмануть меня, хотя они довольно редки, я мог бы купить их в других магазинах здесь, в Лютном переулке. Самые большие, я мог бы предложить вам 50 галеонов», — начал Мэтью торговаться. «50 галеонов, вы хотите ограбить меня, мистер Магус, мы могли бы стать хорошими друзьями в будущем, но мы должны быть справедливы друг к другу. Как насчет 400 галеонов?» предложил жадный змей мистер Барджин. «Это больше похоже на правду, но все же намного превышает их стоимость. Как насчет 120 галеонов?» ответил Мэтью, все еще пытаясь снизить цену. «Нет, мне все еще нужно получить немного прибыли. Как я должен питаться, если я дарю свои товары? 300 галеонов – это мое последнее предложение», предложил мистер Барджин с блеском в глазах. «Хм, это все еще довольно дорого. Как насчет 250 галеонов? И вы добавите к этому руку в стеклянном футляре, и мы заключим сделку. Тогда я вернусь за новыми предложениями в будущем в ваш хороший магазин», предложил Мэтью в качестве последнего усилия. «Ах, рука славы, вы выбрали довольно ценный артефакт, мистер Магус. Но чтобы сохранить наши будущие деловые отношения, мне придется принять ваше предложение», принял мистер Барджин, симулируя свое нежелание. В конце концов, он все еще получал неплохую прибыль, и рука была не такой ценной, как он притворялся. Он протянул руку.